Небольшими переходами шествие приближалось к городу. Вперед были посланы скороходы с радостной вестью, что молодой раджа найден и скоро прибудет. И когда город стал виден, он уже гремел гонгами и барабанами, и раджу встретила процессия брахманов в белых одеждах во главе с преемником того самого Васудевы, который когда-то, лет 20 назад, отправил дасу к пастухам и совсем недавно умер. Они приветствовали его, пели гимны и разожгли перед дворцом, куда они его повели, несколько больших жертвенных костров. Даса был доставлен в свой дом, приветствия и почести, благословения и поздравления встретили его и здесь. А на улицах города до поздней ночи шло праздничное веселье. Ежедневно обучаемый двумя брахманами, он в короткое время постиг в необходимой мере науки, присутствовал при жертвоприношениях, чинил суд и упражнялся в рыцарских и воинских искусствах. Брахман Гопала познакомил его с политикой. Он рассказал ему, как обстоит дело с ним, князем, с его семьей и его правами, с притязаниями его будущих сыновей и какие у него враги. Тут прежде всего следовало назвать мать Налы, женщину, которая когда-то лишила принца Дасу всех прав и посягала на его жизнь, а теперь должна была ненавидеть его еще и как убийцу своего сына. Она бежала, нашла покровительство у соседнего князя Говинды и жила в его дворце, а этот Говинда и его род издавна были врагами, и притом опасными. Они воевали еще с предками Дасы и притязали на какие-то части его владений. Зато сосед с юга, князь Гайпали, дружил с отцом Дасы и терпеть не мог погибшего Налу. Навестить его, одарить и пригласить на ближайшую охоту было важной обязанностью. Правати уже вполне свыклась со своим высоким положением. Она умела держаться как княгиня и выглядела в своих прекрасных одеждах и украшениях чудесно, так словно она ничуть не менее высокого происхождения, чем ее господин и супруг. Год за годом жили они в счастливой любви, и их счастье придавало им ореол избранников богов, и поэтому народ почитал и любил их. И когда Правати, после того, как он очень долго, тщетно этого ждал, родила ему прекрасного сына, которого он в честь собственного отца назвал Раваной, счастье его стало полным, и все, чем он владел — его земли и власть, его дома и хлевы, его молочник, коровы и лошади приобрело теперь в его глазах двойное значение, двойную важность, особенную ценность и блеск. Все это достояние было до сих пор прекрасно и мило, потому что окружало Правати, позволяло одевать ее, украшать ее и служить ей. А теперь стало еще намного прекраснее, милее и важнее, потому что предназначалось в наследство сыну Раване и составляло будущее его счастье.